Анна Сафина. Она мне принадлежит. Глава первая. На постели лежало мужское тело, обнаженное и возмутительное в своем бесстыдстве. Моему взору предстали крупные накачанные ягодицы, проработанный рельеф лопаток, мускулистые длинные ноги, одна из которых сейчас была согнута, демонстрируя мне. У быков и то меньше бубенцы. Прикусила губу, коря себя за несдержанность. Если мужик услышит, то проснется, а встречаться с другом дяди, решившим внезапно остановиться у нас в доме наедине, мне не хотелось. Я только вернулась с практики и так надеялась понежиться в ванне и пощеголять по дому в неглиже, пока дядя в командировке, но пришедшее от него сообщение разбило в пух и прах мои надежды. «Не мог в гостиной развалиться, что ли, козел?» Прошипела, глядя на использованный презерватив, скрученный и валявшийся около кровати. Выдохнув, на цыпочках подошла к комоду, чтобы достать домашние вещи, и в этот момент прозвучал мужской стон. Застыла испуганным зайцем, держа в руках одежду и не решаясь обернуться. «Пожалуйста!» Зажмурилась и прошептала, а после медленно развернулась. Облегченно выдохнула, когда увидела, что он лежит в той же позе. «Марат Рамисович Архаров». Так написал мне дядя. Проскользнула к выходу, но дверь находилась между кроватью и шкафом, так что снова идти так близко к чужому обнаженному телу было боязно. И когда я была обрадовалась, что вскоре окажусь далеко, произошло то, чего я больше всего боялась. «Я тебя не отпускал». Мужской, совершенно несонный голос, отдающий жестким приказом, заставил замереть. Руки ослабли, и вещи полетели на пол одновременно с тем, как меня резко подхватили мужские руки. И не успела я опомниться, как оказалась под чужим мужиком, чувствуя жар простыни под собой. Время остановилось, и мне не кстати пришла в голову мысль. У него кристально чистые и красивые серые глаза, отдающие на свету зеленцой. «Не отпускали?» Повторила за ним и язычком провела по губам. Это было ошибкой. Его взгляд упал вниз, а ноздри раздулись, вдыхая мой запах. Покраснела и с шумом сглотнула, впадая в приступ паники. «Ночью ты поласковее и поразговорчивее была». «Вы меня с кем-то перепутали?» — залепетала. «Я только пришла, я...» «Много болтаешь. Зря оделась. Я снова хочу. Не бойся, по деньгам не обижу». По его губам скользнула мерзкая, пошлая ухмылка, а затем мне в бедро ткнулось оно. «Отпустите!» — запищала мышкой, пытаясь выскользнуть из-под этого бугая, но он навалился всем телом и прижал плотно к матрасу. Характерный запах секса, витающий вокруг, забился в ноздри, а к лицу приближалась его морда. «Строптивая!» — ухмыльнулся. «Я игры люблю, детка, но не сейчас. Будь хорошей лапочкой и расслабься. Дай взрослому дяде сбросить напряжение». Подчиняться я не собиралась, а когда мужские губы коснулись шеи, взбрыкнула, пытаясь сбросить с себя 100-килограммовую тушу. «Я племянница дяди Захара!» — захныкала. Это была моя последняя надежда достучаться до его сознания. Судя по дубине, твердеющей с каждой секундой сильнее, скоро вся кровь из его головы утечет ниже. Сработало. Он оторвался от меня и посмотрел неверяще. «Не гони!» «Отпустите меня, пожалуйста!» Промямлила и уперлась освободившимися ладошками в его грудь. Старалась не опускать взгляд ниже. Ни на секунду не забывала, что мужчина полностью обнажен. Вставать он не торопился, как и отпускать меня. Он всматривался мне в глаза, выпытывая правду, но я стыдливо отводила взгляд. «Учишься?» Вопрос застал меня врасплох. «Да». «Заплачу за все года твоей учебы. Сколько там тебе осталось? Года два?» «Я же сказала, вы меня перепутали, и я племянница». «Хватит». Лазила ночью по квартире и узнала имя хозяина. «Хочешь, чтобы я поверил в этот бред?» «Но я не вру». В этот момент прозвучала мелодия звонка. Мужчина вдруг потянулся рукой под подушку и достал оттуда вибрирующий телефон. Повернул его экраном ко мне и завращал. «Смотри, Захар звонит». Улыбнулся. «Последний шанс тебе не валять дурака». Задержала дыхание и воспользовалась возможностью, провела пальцем, принимая вызов. «Дядя Захар, привет! Как ты? Как доехал?» Проговорила скороговоркой. «Бель? Я что, тебе позвонил?» Раздалось шуршание, затем его полный подозрения голос. «Где Марат?» Наши взгляды с мужчиной встретились, и он сузил глаза, недовольно оттолкнулся ладонями от постели и забрал у меня телефон, выключая громкую связь. «Салам, брат!» Прозвучал глубокий баритон. «Да, мы с твоей племянницей познакомились». Кинул на меня цепкий взгляд, пригвоздивший меня к кровати, и прищурился, напоминая мне кота, лениво облизывающего свои яйца на солнышке. «Присмотрю, не вопрос. Понял». Короткие рубленые фразы, недолгий разговор, и мы снова остались один на один. «Племянница, значит». «Сколько тебе лет, деточка?» Сглотнула и под его немигающим взглядом Цербера медленно встала с кровати. Марат босыми крупными ступнями ступил на пол и выпрямился, указывая на меня концом своего детородного органа. «22». «Взрослая уже». Дернул губами и расслабился, снова рассматривая меня с интересом. «Кто пристает?» «Что?» «Ты всегда отвечаешь вопросом на вопрос?» Раздраженно двинул плечами. Видя непонимание на моем лице, взъерошил волосы и тяжело вздохнул. «Я так понимаю, ты девственница?» Дождался моего кивка и цокнул. «Да уж, задорная неделька нам предстоит». «Что он сказал? Неделька?» Возмущенно стиснула кулачки у груди и вскинула подбородок. «А вы не можете снять себе номер в гостинице? Дядя Захар сказал, вы бизнесмен». «Справки обо мне наводила». «Что? Нет, конечно, я...» «Не суетись, краса». Махнул ладонью, отмахиваясь от меня, как от назойливой мухи. «Дядька тебе что, ничего не сказал?» Качнула отрицательно головой. «Он попросил меня приглядеть за тобой в его отсутствие. Присану твоего сталкера и, наконец, заценю твой легендарный штрудель. Захар мне все уши прожужжал, какая ты у него хозяйственная». Покраснела. Неужели дядя пытался сосватать меня этому мужлану? Какой позор! Хотелось крикнуть, чтобы он убирался, и я справлюсь со слишком настойчивым поклонником сама, но открыла рот и лишь недовольно закряхтела. Одна я оставаться в квартире действительно боялась. Но пусть этот Марат не думает, что сможет вести себя тут, как в притоне. «Ясно, но вы... и вообще...» — залепетала, подбирая слова. Увидев его полный иронии взгляд, разозлилась. «Не смейте водить сюда своих шлюх!» Обрела, наконец, дар речи и выставила несложное требование. «Будешь их заменять!» Подмигнул. «Да вы... да я...» «Расслабься!» Пошутил. «Я ж не малолетка озабоченной. Как-нибудь перетерплю». Хмыкнул и двинулся в мою сторону, заставив застыть. «Очень на это надеюсь», — кивнула. «Можете остаться в этой комнате, раз уж...» Обвела демонстративным взглядом разворошенную после его ночного блуда постель. «Надо будет после его отъезда сжечь все постельное белье». «Договорились, краса». «Меня зовут Бель. Не нужно меня так называть». «Я в душ, краса. Так что, если передумаешь, знаешь, где меня найти. Я всегда к услугам такой крали». Проигнорировал мои слова, прошел мимо и подмигнул. Я ахнула, прикрыв ладошкой рот, и не нашлась с ответом. Меня до сих пор потряхивало от мужской близости, и я побежала во вторую ванную комнату, остудить разгоряченные щеки. Нет, ну каков наглец! Пусть не думает, что сможет вести себя со мной, как с одной из этих доступных девиц. Составлю правила проживания, по которым мы сможем сосуществовать в квартире неделю и по максимуму не контактировать друг с другом. Да, так будет правильно. И нечего вспоминать его голым в своей постели, Бэль.